Все человечество тогда будет дживан муктас, свободно даже живя. К этой одной цели с любовью и ненавистью, завистью и доброжелательством, сотрудничеством и противодействием все мы пробиваем свой путь. Бесконечный поток стремится к океану. В нем плывут куски травы и поблекшие листья. Пусть они силятся, как могут, плыть по течению или против него. Все равно, в конце концов, все попадут в море. Все мы и вся природа, подобно сухим листьям, уносимся бешеным потоком существования к одному и тому же океану жизни, к совершенству, к Богу. И как бы мы ни старались освободиться от потока и следовать своей собственной воле, все равно рано или поздно мы должны будем предоставить себя течению, пока не достигнем бесконечного океана жизни и блаженства.